Глава 5. Том пытается сам раскрыть створки устрицы. На следующий день в 10 часов утра Том шел в Сент-Ок к своему дядюшке Дину, который, по словам миссис Дин, должен был вернуться домой накануне вечером. А Том решил, что дядюшка Дин как раз подходящий человек, чтобы посоветоваться с ним насчет работы. Он был компаньоном крупной фирмы, он шире смотрел на вещи, чем дядюшка Глек, и он шел в гору с быстротой, отвечающей честолюбивым замыслам Тома. Было темное, сырое, туманное, сулящее дождь утро, одно из тех, когда даже счастливые люди ищут прибежище в надеждах. А Том был очень несчастлив. Его гордая натура не могла смириться с бесчестием и предстоящей им нищетой. И как ни был для него неколебим авторитет отца, Том не мог подавить в себе возмущение, вызванное его поступком. А незаслуженность несчастья делала его еще тяжелее. Если все это результат пристрастия к тяжбам, значит, его дядюшки и тетушки правы, и отец действительно заслуживает порицания. Хотя Том и считал, что тетушки должны помочь матери, он, и это весьма показательно для него, вовсе не возмущался, подобно Мэгги, не видя с их стороны особого рвения проявить великодушие и щедрость. Не в его характере было ожидать от людей того, чего он не мог требовать от них по праву. С какой стати давать кучу денег тем, кто не сумел уберечь свои собственные капиталы? Том видел в их осуждении справедливость своего рода, тем более что уж он-то, в этом Том не сомневался, никогда не навлечет на себя подобного справедливого осуждения. Конечно, ему очень не повезло, что неосмотрительность отца поставила его в столь невыгодные условия. Но он не собирался жаловаться и бронить других за то, что они не спешат ему помочь. Он просит одного — дать ему работу и платить за нее. Бедняга Том тоже искал в надеждах прибежище от холодного сырого тумана, обступившего его со всех сторон, как стены тюрьмы, под стать его домашним невзгодам. В 16 лет даже самый рьяный сторонник фактов не свободен от иллюзий и преувеличения своих достоинств. И Том, рисуя в воображении будущее, руководствовался лишь тем, что подсказывала ему храбрая уверенность в себе. Он знал, что оба его дяди, и мистер Глек, и мистер Дин, были когда-то бедны. Но он не хотел медленно копить деньги, как дядюшка Глек, и удалиться от дел, имея скромный доход. Он станет таким, как дядя Дин, получит место в какой-нибудь крупной торговой фирме и быстро добьется успеха. Он почти не видел дядюшки Дина за последние 3 года. Их семьи встречались все реже и реже, но именно поэтому так надеялся на его помощь. Дядюшка Глек, он в этом уверен, ни за что не поддержит смелого начинания, а дядюшка Дин, казалось ему почему-то, обладает почти неограниченными возможностями. Том помнил, еще недавно отец рассказывал, как мистер Дин стал совершенно незаменим у Геста и компании, и старшие компаньоны фирмы были только рады, когда он согласился войти в дело. Именно так Том представлял себе свое будущее. Он не мог вынести мысли, что останется на всю жизнь бедным, и на него будут смотреть сверху вниз. Он обеспечит мать и сестру и заслужит всеобщий почет и уважение. Так Том перескочил через годы и, подгоняемый жаждой достигнуть цели, забыл, что годы эти складываются из медленных дней, часов и минут. К тому времени, как он прошел каменный мост через Флос и вступил в Сент-Ок, Том добрался в своих мечтах до того, как, разбогатев, он выкупит отцовскую землю и мельницу, починит дом и станет там жить. Он предпочтет его любому другому, более новому, более нарядному. К тому же он сможет держать там столько лошадей и собак, сколько его душе угодно. Том быстро и твердо шагал уже улицей, как вдруг мечты его были прерваны человеком, незаметно приблизившимся к нему и заговорившим грубоватым, словно бы знакомым голосом. «Ба! Мастер Том! Как себя чувствует сегодня ваш отец?» Это был трактирщик из Сент-Ога, постоянный клиент мистера Талливера. Тому было неприятно, что с ним заговорили, но он вежливо ответил: «Он все еще болен, благодарю вас». «Да, не повезло вам, молодой человек, что тяжба эта повернулась против него», сказал трактирщик в хмельном благодушии, полагая, что выказывает Тому свое сочувствие. Том покраснел и прошел мимо. Даже куда более тонкий и деликатный намек на их обстоятельства был бы для него прикосновением к открытой ране. «Это сын Талливера», — заметил трактирщик торговцу бакалеей, стоявшему у соседней двери. «Да», — отозвался бакалейщик, — «то-то мне его лицо показалось знакомым. Он пошел в мать, она из Дотсонов. Славный, крепкий паренек. Чему он обучен?» «О, задирать нос перед старыми клиентами своего отца и корчить из себя важного джентльмена. Вряд ли чему еще, так я думаю». Том, возвращенный от мечтаний о будущем к реальности настоящего, ускорил шаг, торопясь поскорей добраться до расположенной при складах конторы Геста и компания, где он рассчитывал найти дядюшку Дина. «На мистер Дин по четвергам всегда проводит утро в банке», с презрением к его невежеству сообщил ему клерк. «Мистера Дина никогда в этот день не найдешь утром на Ривер-стрит». В банке Тома, когда он назвал свое имя, немедленно провели в кабинет его дяди. Мистер Дин проверял со старшим клерком бухгалтерские книги. Но когда Том вошел, он оторвался на миг от своего занятия и, протянув ему руку, сказал: «Ну, Том, ничего нового, надеюсь, как отец?» «Благодарю вас, дядя, почти без перемен», — сказал Том, волнуясь. «Мне бы хотелось поговорить с вами, когда вы освободитесь». «Присаживайся, присаживайся», — сказал мистер Дин, снова погрузившись в книги. И в течение получаса они с клерком были так поглощены своим делом, что Том уже стал побаиваться, не придется ли ему просидеть тут до закрытия банка. Казалось, эти холеные, преуспевающие деловые люди никогда не кончат своей монотонной, неспешной проверки. А что, если дядя предложит ему место в банке? «Это будет очень скучная, прозаическая работа», — думал он. «Целыми днями строчить здесь под громкое тиканье часов. Он предпочитает другие способы разбогатеть». Но, наконец, дядя взял перо и написал что-то, закончив росчерком. «Сходите, пожалуйста, сейчас в контору Тори, мистер Спенс», — сказал мистер Дин, и тиканье часов сразу перестало быть таким громким и медленным. «Ну, что скажешь, Том?» — произнес мистер Дин, когда они остались одни, и, повернувшись в кресле всей своей дородной фигурой, вынул табакерку. «Какое у тебя ко мне дело, мальчик?» Мистер Дин, слышавший от жены о том, что произошло накануне, был уверен, что Том пришел к нему с просьбой как-нибудь предотвратить распродажу их домашней утвари. «Прошу извинить за беспокойство, дядя», — сказал Том, «но я думаю, никто лучше вас не посоветует мне, что делать». Он покраснел, но голос его, хотя и прерывался от волнения, звучал довольно гордо и независимо. «Вот как!» — сказал мистер Дин, все еще держа понюшку и взглянув на Тома с неожиданным интересом. «Ну, говори!» «Я хочу получить место, дядя, чтобы зарабатывать деньги», — сказал Том, не любивший ходить вокруг да около. «Место!» — повторил мистер Дин и принялся методично закладывать в нос понюшку, стараясь не обидеть ни одну ноздрю. Том подумал, что нюханье табака — на редкость раздражающая привычка. «Постой-ка, а сколько тебе лет?» — спросил мистер Дин, снова откидываясь в кресле. 16. То есть мне скоро будет 17, — сказал Том, надеясь, что дядя заметит пушок у него на щеках. «Так-так. Твой отец как будто хотел сделать из тебя инженера». «Ну, вряд ли я смогу этим сразу зарабатывать деньги. Как вы думаете?» «Это верно. Но человек вообще не зарабатывает много денег, когда ему всего 16, мой мальчик. Однако ты много учился. Ты, верно, неплохо разбираешься в счетоводстве, а? Знаешь ты бухгалтерию?» «Нет», — запинаясь, ответил Том. «Мы до нее еще не дошли. Но мистер Стеллинг говорил, что у меня хороший почерк, дядя. Вот, посмотрите», — добавил Том, кладя на стол копию списка, который он сделал накануне. «Неплохо, неплохо. Но видишь ли, при самом лучшем почерке ты можешь стать не более чем простым переписчиком, если ты нисколько не разбираешься в бухгалтерии и не знаешь счетоводства. А переписчики — это дешевый товар. Чему ж ты тогда учился в школе?» Мистера Дина никогда не интересовали вопросы образования, и он не имел ни малейшего понятия о том, чем занимаются в дорогих школах. «Мы изучали латынь», — начал Том, останавливаясь после каждого пункта, словно пересматривая книги на парте, чтобы помочь своей памяти. «Много латыни. И последний семестр я писал сочинение. Одну неделю по латыни, другую по-английски. И греческую, и римскую историю, и геометрию. И я начал алгебру, но скоро снова бросил. И один день в неделю мы занимались арифметикой. Потом мне давали уроки рисования, еще были разные книги, которые мы читали или учили из них наизусть. Английская поэзия и часы досуга, а последние полугодия — риторика Блэра. Примечание. Часы досуга. Книга религиозного содержания. Риторика Блэра. Учебник риторики Хью Блэра, 1718-1800 годы. Шотландского проповедника. Конец примечания. Мистер Дин снова постучал по табакерке и поджал губы. Он чувствовал себя в положении тех достойных людей, которые, прочитав таможенный справочник, обнаруживают, что в страну ввозится множество товаров, о которых они никогда не слышали. Как деловой человек он был слишком осторожен, чтобы поспешно судить о сырье, с которым не имел раньше дела. Но он предполагал, что если бы это на что-нибудь годилось, ему, мистеру Дину, вряд ли было бы о том неизвестно. Что касается латыни, он имел на этот счет свое мнение. Он считал, что в случае новой войны, поскольку никто больше не носит пудренных париков, было бы неплохо ввести налог на латынь как предмет роскоши, нужный только высшим классам и не приносящий никакого дохода фирме «Гест и компания». Но, как он понимал, часы досуга могли быть вещью менее безобидной. В целом, этот список предметов вызвал в нем нечто вроде отвращения к бедному Тому. «Ну что ж», — сказал он, наконец, довольно холодным, даже саркастическим тоном, «ты потратил 3 года на все эти вещи. Ты должен был все это неплохо усвоить. Не лучше ли тебе выбрать такое занятие, где это может пригодиться?» Том покраснел и продолжал с новой энергией. «Мне бы не хотелось ничем таким заниматься, дядюшка. Я не люблю латыни и всех этих наук. И на что они мне, если не сделаться младшим учителем в школе, а для этого я недостаточно хорошо их знаю? Да я скорее пойду в погонщики. Я не хочу быть учителем или чем-нибудь вроде этого. Я бы хотел заняться таким делом, где я мог бы добиться успеха. Мужским делом, где бы я должен был присматривать, чтобы все шло как надо и мог заслужить всеобщее уважение. И я хочу содержать свою мать и сестру». «Ну, молодой человек», — сказал мистер Дин, движимый склонностью разбивать юношеские надежды, «что дородные преуспевающие в жизни джентльмены 50 лет считают одной из приятнейших своих обязанностей, это легче сказать, чем сделать. Вот оно что». «Но разве вы не так добились успеха?» — сказал Том, несколько раздосадованный тем, что дядя не спешит стать на его точку зрения. «Я хочу сказать, разве вы не получали должности все лучше и лучше, благодаря своим способностям и хорошему поведению?» «Да, да, сэр», — сказал мистер Дин, поудобней устраиваясь в кресле, с полной готовностью заняться обозрением своего прошлого. «Но я расскажу тебе, как я добился успеха. Я не сел верхом на палочку в расчете, что она превратится в лошадь, если я посижу на ней достаточно долго. Я внимательно ко всему приглядывался и ничего не пропускал мимо ушей, сэр. И я не жалел своей спины, и интересы моего хозяина были моими интересами. К примеру, посмотрев, как идут дела на мельнице, я сразу увидел, что там зря тратится 500 фунтов в год. Да, сэр, когда я начинал, я знал не больше мальчишки из приюта. Но я скоро понял, что и шагу не смогу ступить без бухгалтерии, и стал изучать ее в свободные часы после работы. Посмотри-ка». Мистер Дин раскрыл конторскую книгу и показал Тому страницу. «У меня неплохой почерк, и мало кто может потягаться со мной в устном счете. А добился я всего этого тяжелым трудом и платил за обучение из заработанных мною же денег, часто за счет обеда и ужина. Я старался докопаться до сути всего, с чем мы сталкиваемся в нашем деле, и узнать побольше о своей работе. А потом я над всем этим раздумывал. Да что там, я не механик и не претендую на это. Но я предложил кое-какие вещи, которые и в голову не пришли механикам. И это неплохо сказалось на наших доходах. И нет таких товаров из тех, что грузят на корабли в нашей пристани или сгружают с них, чтобы я не разбирался в их качестве. Если я получал новую должность, сэр, то потому что умел стать годным для нее. Ежели ты хочешь попасть в круглую дырочку, ты должен превратиться в шарик. Вот оно что».